Еще бы дизайн кабины им осовременить. Котя, ау. Она увлеченно рисовала другой проект, полную противоположность сухопутному дредноуту, микролитражку на смену ЗАЗ-968А, и снова нарушила мои вводные. Сергей, давай опустимся на землю. Надо быть Бруновым и командовать АЗЛК, чтоб выбить десятки миллионов на модернизацию производства и еще столько же на моторный завод. Ради запора никто на такое не пойдет. Мы с ней секретничали наедине в моем кабинете. На этот раз она не призвала конструкторов прикрывать спину и разделять ответственность. Знала, что преемник украинских шедевров у меня не в приоритете. Удивляй. И удивила таки. Использовала кузов от 968А максимально, по крайней мере, днище, брызговики, лонжероны, пороги. Из трехобъемника сделала двухобъемник, оставив двигатель сзади, и лишь перепланировала моторный отсек, чтоб туда вместился ВАЗовский 1300 с отрезанным цилиндром, сместила заднюю ось к корме, увеличив базу. Общая длина не выросла, а внешне машина получила некоторое сходство с Победой, скорее даже с Жуком, эдакое благородное ретро. Смотри, поскольку коробка оставлена старая, а двигатель чуть длиннее родного V-образного, с одной стороны влез радиатор с принудительным охлаждением, с другой вместилось запасное колесо. Передний багажник меньшего объема, но вещей вместит больше, поскольку нет запаски. Я бы поставила впереди Макферсон вместо Торсиона и Рейку, но не уверена, что на ЗАЗе согласятся. На старых дрожжах получилась практически новая машина с более надежным двигателем. Сиденья и приборная панель взяты пока от М2140, торпеда чуть короче, потому что кузов уже. Фактически им понадобится пластиковое литье на передние и задние бамперы, а также на элементы интерьера салона. Мотор не сложнее родного и точно не дороже, потому что проще, три цилиндра, не V-образный. Заводская себестоимость не превысит 2000 рублей, если населению продавать такой за 3500, с руками оторвут. Черт, а она молодец. Да, прошлый век, отсталая конструкция. Но с чем сравнивать, если с Таврией, потребовавшей приличной перестройки производства, а результат на выходе получился из категории Ой, БЛ, то Катькино детище, при качественном исполнении, точно выйдет намного лучше. Хочешь еще лучше, товарищ автолюбитель, копи денежку на «Москвич» или «ВАЗ». Так, Екатерина Даниловна, она сжалась, прикинув, что обращение по имени-отчеству не к добру, особенно когда босс намеренно тянет время. Я склонен. Нет, конечно, возможны варианты. Словом, одобряю твой концепт. Надо, конечно, чтоб завод и министерство одобрили, что мы сохраняем задний привод, то, против чего так яростно боролись, одобрит. Им бы подешевле да из старых узлов, в идеале снятых с танков Т-34 с разборки. Надеюсь, если выгорит, поощрю. Будешь фигурировать как главный конструктор проекта. Не была бы замужем, поцеловал бы. Да ради главного конструктора. Катька аж захлебнулась, это не только почетно, но и денежно, мне с жалкого Ираза и то неплохо обломилось. Ради главного конструктора и отдаться не грех. Брысь отсюда, не то не сдержусь и немедленно воспользуюсь. Наверное, секретарша изумилась, отчего моя дизайнерша выскочила в приемную, смеясь в голос. Она кинула без комментариев фотокопию из какого-то журнала с транспортером второго поколения в пестрой раскраске хиппи-мобиля и набросок компоновки. Креатив у девочки хлещет через край. Если Березина в удлиненном кузове представляет собой 8 местное авто для богатых, на базе Запорожца, но с двигателем от ВАЗ-21011, удлиняя корпус и усилив подвеску, получится сверхбюджетный минивэн. Отличная мысль, но не все сразу. Что интересно, ответ по ее идеям не замедлил себя ждать. Конечно, ЗАЗ согласен внедрить модель только с прежней начинкой передка, его совершенствование, только в прекрасном будущем, но в целом понравилось. Мы получили официальный контракт превратить концепт в проект. Правда, про отдаться Журавлева больше не вспоминала. Для меня это важно, в смысле, не секс с подопечными, а творчество подчиненных, потому что эффективно работает коллектив, не только гений АЗЛК. У вас, товарищи недоброжелатели, претензии, а у меня, практические дела, хорошо работающий завод и дееспособный конструкторский центр. Желали напакосничать, накося выкуси. Руслана Екатерине уступить не мог, не только из честолюбия. Главным конструктором столь амбициозной железяки должен являться более именитый персонаж, о чем честно предупредил, обещав статус главного дизайнера проекта. Сам сделал главный шаг, ничуть не менее важный, чем любые инженерные решения, обеспечил условия для востребованности машины. Это оказалось несложным, если оказаться в нужном месте в нужное время, что, наоборот, совсем непросто. На декабрь назначили расширенное заседание ЦК по вопросам автомобильной промышленности, были приглашены все директора автозаводов, главные конструкторы, главные инженеры, другие ответственные товарищи из отрасли. Нас было много, настолько, что заполнили значительную часть партера вперемешку с партийными чиновниками не самого высшего ранга, те заняли президиум. Умудренный опытом, я прекрасно понимал, больше народу, меньше дела. Тем более происходящее мало меня касалось, обсуждение клонилось в сторону производства грузовых машин. Разворачивался КАМАЗ, хорошие результаты дал МАЗ, не сдавал позиции ЗИЛ, трепыхался ГАЗ, надувал щеки директор Кутаисского автозавода. Восприятие автоматом включилось, когда был упомянут новый ереванский грузовичок, не вспомнили ни меня, ни московское участие в разработке. Что называется, проехали. Далее участники заседания разделились, пролетарии умственного труда двинули к гардеробу, вип-персоны потянулись к торжественному столу. Я скорее относился к первым, но был отловлен Альбертом Айра Петричем, утащившим меня к небожителям. В их число, действительно выше к небу, насколько позволяли Кавказские горы, входила делегация ЦК КП Армении. Началось с рукопожатий, приветствий, представлений, пышных фраз про новую эру автомобилестроения, ха-ха, на базе разработки 1950-х годов. Как только наступил подходящий момент от речей, напоминающих тосты, перейти к делу, я быстро раскрыл портфель и вытащил несколько листиков, всегда носимых с собой. Иногда толковые мысли заскакивают в голову в неурочное время. «Это новый «Волга»?» – спросил первый секретарь. «Лучше, комфортнее, безопаснее. Но для запуска в производство машины нужна административная воля». Так я приступил к формированию кооператива «Панторизов», вслух именуемых единомышленниками и глубоко уважаемыми людьми. Давил на то, что действительно удобных автомобилей для начальства, едва больше сотни, «Чайки» и «Зилы». Тоже не последнее слово машиностроения, скорее роскошные, чем совершенные. «Волга» перестала быть предметом культа, на руках у населения оказалось их довольно много, да и сама, с высоты 1979 года, соответствует поговорке «третий сорт, еще не брак», трогается без помощи лошадей, спасибо и на том, уважаемые. Идеологически, для нормальной атрибутики уважаемых и руководящих товарищей, Советскому Союзу нужен автомобиль такого класса, лучше «Волги», а не слегка перекрашенная ГАЗ-24, которую предлагают конструкторы Горьковского автозавода под маркой 3102. Высшему руководству это объяснить затруднительно, но я посовещаюсь с коллегами. Я подарил армянину эскиз, их у меня много. Процесс пошел, себе сделал подарок, поехал в Ленинград на этап чемпионата СССР по авторалли. Участвовать нормально, посещая все этапы и сражаясь за союзное чемпионство не могу, должность не позволяет. Но хоть иногда, чтоб унять ломку, практически наркотическую, когда тело и душа требуют скорости. Если честно, пропустил несколько возможных гонок из-за Валентины. Признаки беременности на ней стали весьма заметны, поджарый и мускулистый живот наполнялся изнутри новой жизнью, требовавшей все больше объема и внимания. Невольно сравнивал с тем же периодом у Марины. К ней никаких претензий и обид, но жить с ней было чрезвычайно сложно. Валя держалась фантастически сдержанно, не донимала капризами, продолжала ухаживать за Мариночкой, брала ее на руки, хоть та заметно прибавляла в весе. Но после гонки на ипподроме стала просить о единственном. Не гонять. Это было странно. Я в тот раз не прикоснулся к авто соперников, пришел к финишу без единственной царапины, ни на машине, ни на себе любимом. Только отметины камней на кузове, вылетавших из-под колес. «Раз на раз не приходится, милый», — отвечала Валя в ответ на мои аргументы. «Удачная гонка чередуется с другой. Перед Новым годом, увидев мое приподнятое настроение после создания кооператива начальников, сдалась, бросив традиционное и бессмысленное «будь осторожен», утешая себя, что не развлекаться еду, а продвигаю продукцию руководимого завода. Отправился в Ленобласть с Игорем Больших, Николай приболел, понеслось, 200, правый на 80, трамплин полет, то есть через 200 метров будет правый поворот, проходимый со скоростью 80 км в час, после чего «Москвич» оторвется всеми четырьмя колесами от заснеженной дороги и, надеюсь, сравнительно ровно грохнется, пролетев десятки метров. Не привыкать, но ощущения не притупляются, адреналин хлещет в кровь. Напряжение гонки и предельная концентрация круто замешиваются на восторге. Выношусь из леса, Игорь предупреждает об опасном левом повороте, вижу его, мать честная. Прямо за снежно-ледяным бортиком столпились люди, хреновые любители острых ощущений. Как бы то ни было, пускаю машину в занос, лечу на них правым бортом, воображение услужливо рисует картину, как прошибаю хилый отбойник из замерзшей воды, сметаю дюжину зевак или вообще переворачиваюсь, втаптываю их в снег всей тонной массы автомобиля. Не тормозить, руль чуть влево, работа им филигранная, при малейшем резком движении колеса совсем потеряют сцепление с дорогой. Газ в пол, обороты за восьмерку, мысленно падаю на колени перед мотором. Надай еще, хоть чуток уведи корпус влево, подальше от толпы самоубийц. Оба правых колеса одновременно бьют в ледяной барьер, левая сторона приподнимается, мы несемся, опираясь на две точки и падаем опять на четыре. Бортик выдержал, машина не опрокинулась, много еще впереди подобного, да фига, успокоил Игорь, не соврал. Дорога вниз, сплошной лед, вдоль дороги канавы, к домам от дороги проложены мостки через эти канавы, довольно часто, и прямо по курсу стоит и не шевелится Жигуль, типа поломался, глаза на спидометр. 130, чуть газ отпустил, о тормозах речи нет, развернуло, боком вперед понесло, потом задом наперед, другим боком. Когда выровнялся, уже винты на номерных знаках того же Жигуля вижу, чисто на рефлексах, руль вправо, в канаву, сжался в ожидании удара об мостки. Упали в снег, москвич так взбодрил его, что впереди встала непроглядная белая стена, по крыше отвратительно шкрябнуло, тормоз в пол, руль влево, все равно дуем вперед. Пока колеса блокированы. Вторая передача, газ, нас выдернула из кювета в считанных метрах от следующих мостков. Начал разгон, стрелка ушла за сотку, и тут сзади, издали, перекрывая шумы машины, донесся звук недетского удара, и даже не остановиться. Если по тормозам, на чистом льду нас унесет на сотню метров или больше, скорее всего, куда-то вмажет или скинет в канаву. Погнали дальше, там все же была деревня, кто-то окажет помощь. Надеюсь, приключения только начинались, к тому же опустились сумерки, мы неслись вперед в свете прожекторов, в привычном мелькании, дорога, деревья, поля, мостики, резкие виражи, и уже не было того напряга, как на повороте с толпой людей, я вкатился в трассу, словно отделенная часть сознания летела перед капотом и за доли секунды до того, как что-то успевали увидеть глаза, предупреждала, алерм, раллийный гонщик, в отличие от шоссейника, всегда готов к неожиданности, полный впечатлений, пусть даже вымотанный до нельзя, валился, весь в снегу, в щетине, в аромате немытого тела и падающих каплях грязи на половик, в квартиру, в маленькой прихожей на мне повисли сразу обе, Маша и Валя, до Нового года оставались считанные часы, никого не приглашали, здесь и так тесно, встретили Новый год вчетвером, практически впятером, маленький человечек, готовящийся к выходу в большой свет, подрастая в мамином животике, воспринимался как новый член экипажа. Среди тостов, а пили мало, Вали нельзя, мы из солидарности не особо, Мариночка вообще никак, кроме молочной смеси и фруктового сока, я предложил поднять бокалы за эту квартиру. Пусть чужая, съемная, прожили в ней недолго, с апреля, но столько всего произошло. Поженились с Валей, подросла Мариночка, я укрепился на заводе, кому-то из оппонентов показал Кузькину мать, кого-то успешно проигнорировал, Машке неплохо в МАДИ, не знаю, насколько виноваты эти стены, но все получилось лучше, чем могло бы быть. Мне тоже не хочется отсюда съезжать, вздохнула сестрица. Хозяева на севере, вернутся не раньше 1983 года. Хочешь, оставим? Нет, правда. Я получил первые отчисления от сдачи проектов конструкторского центра. Пока от ЕРС, на недостаток денег грех жаловаться. Валичка скоро уйдет в декрет. Помощи твоей, сестрица, конечно, будем просить и очень на нее рассчитываем. Но ты большая девочка, должна и свою жизнь устроить. Тем более выглядишь с лета как столичная штучка. Машка порозовела от удовольствия. Правда, Машуль, поддержала Валентина. Будешь ночевать у нас, когда нужно или когда просто захочешь. А здесь у тебя останется суверенное гнездышко. За суверенитет. Я поднял бокал, что ты такой довольный, через пару перемен блюд спросила жена, чересчур наблюдательная в последнее время, из-за суверенитета. Радуюсь за Машку. Истинной причины раскрывать не стал, а она была и весомая, только оценить происходящее мог лишь попаданец из будущего. В поздравительной речи советскому народу генеральный секретарь ЦК КПСС упомянул о сложной международной обстановке, в том числе у южных границ СССР, заверил, что мы оказывали и впредь будем оказывать самую всестороннюю помощь народу братского Афганистана, ставшего на некапиталистический путь развития, строго придерживаясь принципа невмешательства во внутренние дела этого государства и уважения его суверенитета. Это же восторг, лучший новогодний подарок. Советская армия так и не начала вторжение, не захватила Кабул, спецназ КГБ не взял штурмом дворец Амина и не перестрелял как бешеных собак верховное руководство. Неужели кто-то подсказал нашим лидерам, что Афганистан завоевать проще простого, но покорить невозможно в принципе? Подозреваю, кто именно, и очень благодарен этому человеку. О Валентине не могу рассказать, какая пуля просвистела у виска всего Отечества и не попала. Ей не надо волноваться. Глава 20. Повороты трассы и судьбы. Первое заседание кооператива «Панторезов» прошло без шума и пыли, а также особо пышного кавказского банкета в гостинице Тбилиси одноименного города. Туда не слетелись ответственные товарищи, занимавшие первые или даже вторые-третьи посты в союзных республиках, собрались уровня заместителей и председателей местных совминов. Я прихватил Катерину, приказав ей выглядеть так, что соблазнила бы папу Римского. В самолете она спросила: «Или сына Римского, то есть тебя? Ой, не искушай, у меня жена на 6-м месяце, монашествую, хоть сам себя удовлетворяй». «Не надо, хорошо, ну-ну, Кать, между нами, у вас все хорошо, счастливые новобрачные об этих вещах не говорят даже в шутку». «Хорошо, и нет, темпераменты разные, Алгирда столько на гонках горит, возбуждается, становится не прибалт, а как араб Петра Великого, и еще сутки после ралли его плющит, потом возвращается в себя обычного. Я вечно тороплюсь», он спрашивает: «Зачем спеешешь? Лед и пламя совместимы только в романах. Поэтому я не приняла твое предложение переехать в Москву на постоянку, мне проще мотаться. Отдыхаем друг от друга какое-то время, потом опять хорошо, как встречаемся. Ухожу в работу, снова звонок от тебя», и так далее. Ее личные проблемы на себя не взвалю, надеюсь только, что родит, тогда появится новая и самая главная точка приложения заботы. Правда, с ребенком в Москву не помотаешься, будет слать эскизы по почте, когда уже подключит интернет. К встрече кооператоров готовились тщательнее, чем перед презентацией Березины. Вручной кладили тело модель в масштабе 1:20, каждый получит подробнейшие описания и массу картинок, а также портфолио участников разработки. Березина, Рогнеда, Людмила, симпатичный перспективный запорожец, только Ярозовский грузовичок туда не включили. Именно фотографии Людмилы произвели наибольшее впечатление, первого экземпляра УАЗЛК, не только машина. «Вах, какой женщин!» – воскликнул грузин. «Где нашел? Специально модел пригласил?» Вообще-то он должен был сосредоточиться на авто, но гормоны пальцем не заткнешь, на то и рассчитаны рекламные плакаты с сексапильными дамочками. «В спальне у себя нашел, это его жена», – ровным голосом прокомментировала Катька. «Не знаю, мне одному понятно подоплека реплики. Сама прекрасно бы заменила ее и на снимке, и в спальне», – выручил азербайджанец, выглядевший скорее как господин, нежели товарищ. «Сергей Муэллим, вас окружают замечательные женщины. Екатерина Ханум, видеть вас – истинное удовольствие». После обмена любезностями и разглядывания картинок перешли к делу и довольно быстро утвердили две сметы, точную на проектирование автомобиля и приблизительную на запуск в производство, первая из дополнительных источников республик на 1980 и краткий год, вторая и большая – с 1981 года. Треть взяла на себя Грузия, остальное поделили поровну Армения, Азербайджан, Казахстан и хлопковые магнаты Узбекистана. Соответственно, также будут распределяться поставки готовых машин. Первый экземпляр с охранным для памяти, как этот. Грузин снова вытащил так понравившийся ему постер с Валией и Людмилой. «Жену еще как храню, геноцвали, а машину мы разбили». «Вах, зачем разбили? В 1980 году далеко не всякий знает про краш-тесты. Для проверки зон деформации посадили манекен наподобие того, что летал в космос перед Гагариным, разогнали до 80 и в бетонную стену. Фотографии не покажу, не брал, они мрачные. Нам самим не понравилось, переделали геометрию лонжеронов и брызговиков, разбили следующую. Товарищи, Руслан рассчитывается для движения на скорости не менее 120 км в час в составе кортежа. И даже если впереди будут гнать машины ГАИ с мигалками, всякое возможно. Поэтому огорчу. 3-4 первых экземпляра, это минимум, уйдут в металлолом. Еще будут тесты на прочность при боковом ударе, если какая-то зараза врежется в дверцы. Конечно, не упомянул, что мы рассматриваем экспортный дизельный вариант. Кооператоры непременно бы сказали, дизель – это трактор, а не лимузин. В качестве основного силового агрегата предложил инжекторный V6, 4 клапана на цилиндр, прототип испытан на выставочной Березине. Мощность будет доведена до 150 лошадиных сил, больше, в ущерб ресурсу. Автоматическую коробку передач не рассматривали, спросил казах. В теории, подходящую можем взять только от Toyota Mark II. А это зависимость от иностранного поставщика. Я все же рассчитываю, что столь уважаемые персоны, для которых готовится наше авто, ездят с персональными водителями. А для профессионала ручная КПП и привычнее, и надежнее, и безопаснее. В общем, все обсудили, подписали предварительное соглашение. Естественно, требующие согласования в Минавтопроме, мой конструкторский центр, не частная лавочка. Поляков бы ухватился за идею. Житков тоже схватился, но не за идею, а за голову. Брунов, думал, что привык к твоим выходкам, но это противоречит структуре, политике, всей системе отношений в автопроме и советском государстве. Автомобиль, являющийся собственностью 5 отдельно взятых союзных республик, ЦК Армении предлагал всем, кроме этой пятерки другие не поддержали. А в чем проблема? Машину сможет заказать любой, только эти 5 получат по цене, близкой к заводской себестоимости, так как вложились заранее, и отчасти в счет погашения их затрат, а другие с полной стандартной наценкой. В экспорте Руслана Минавтопром не ограничен ничем. Послушайте, независимо от социалистического или капиталистического строя, законы экономики объективны. Кто девушку угощает, тот ее и танцует. Ты категорически не прав. Рынок рынком, а у нас Газплан решает, сколько производить и кому поставлять. Неправда. Прямые хоздоговоры разрешены и приветствуются. У нас смешанная экономика, директивно-плановая и отчасти рыночная. По плану я отгружаю москвичи, с выгодой на внутренний рынок и на грани окупаемости на внешний. Дайте азлкой по хоздоговору заработать, тем более сами заберете львиную долю прибыли. Он молчал, мучил карандаш, барабанил пальцами по столешнице. Помял сигарету, но не закурил. Говорят, бросил. Я обязан доложить в ЦК, непременно, но дайте мне пару дней, сегодня я заручился вашим одобрением, принесу бумагу с одобрением от Полякова о перспективности модели для конкуренции на европейском рынке и поднятия имиджа советского автомобилестроения люксовой моделью, я наклонился над столом и ехидно добавил, надеюсь, вы не рассчитываете поднять этот имидж с помощью ГАЗ-3102, как говорится, не смешите тапочки моей бабушки. Через неделю получил решение отдела ЦК, воистину Соломонова, ибо те чиновники не захотели обострять отношения с кооперативом азиатской номенклатуры. Телодвижение с Русланом они решили до поры до времени оставить без внимания, попросту, сделать вид, что не заметили. Тем самым дали зеленый свет, пусть очень неяркий. Естественно, незамеченным Руслан не был для горьковчан. Целая делегация во главе с первым секретарем Горьковского обкома КПСС обивала пороги ЦК, прорвалась на прием к генеральному секретарю, затем к Гагарину. Я не присутствовал, но уверен, что звучали призывы разобраться со мной как с врагом Отечества, лучше всего, как с Троцким, ледорубом по башке. Не буквально, конечно, фигурально. Снять, например, с азлкой отправить директорствовать на самый отдаленный авторемонтный завод. Благодаря доброхотам в марте я впервые, надеюсь, и в последний раз, побывал в Кремле, в резиденции генерального секретаря, где держал ответ как перед трибуналом. Автомобиль представительского класса создается в сугубо инициативном порядке без использования бюджетных средств, исключительно на трудовом энтузиазме конструкторского центра и финансировании некоторых затрат из внебюджетных фондов 5 союзных республик, чьи руководители проявили понимание важности проекта, а их регионы получат машины в первоочередном порядке. К сожалению, даже для мелкосерийной сборки подобной машины от 1000 до 2000 в год, в стране отсутствуют подходящие и свободные производственные мощности, их предстоит создать. Республики обязуются выделить деньги на организацию производства. Я предлагаю определить на конкурсной основе, где именно она будет собираться. Мониторинг качества, основанный на японской модели от Toyota Motors и обеспечивающий сравнимые с японцами результаты, внедрен на трех предприятиях страны – ВАЗ, МАЗ и АЗЛК, а также на некоторых заводах-смежниках, например, на Уфимском моторном. Это главные претенденты. Лично я не возражаю против участия в конкурсе представителей Горьковского автозавода. Они, естественно, присутствовали на моей публичной порке и не скрывали надежд на самый суровый приговор. Такие лица, полные праведного возмущения. А я, как ни в чем не бывало, продолжал. Конечно, если они откажутся от позорной идеи продвижения своего ГАЗ-3102 и займутся, наконец, доведением ГАЗ-24 до среднего технического уровня хотя бы 1970 года, про качество даже говорить боюсь. Это оскорбление, вякнул Горьковский первый заместитель генерального. Нет, суровая правда, вдруг встрял, ломая регламент и вмешиваясь в мой доклад. Министр обороны. «Волги используются в армии в качестве автомобилей генералитета и ездят только потому, что закрепленный солдат должен в ней что-то ежедневно смазывать, подтягивать, ремонтировать. Советская промышленность дает армии, да что армии, всему нашему государству, лучшие в мире ракеты, самолеты, танки. Мы приближаемся к мировым лидерам по развитию электронно-вычислительных машин. Готовится Олимпиада, самая масштабная». Самое яркое в истории человечества. Мы лучшие, мы образец подражания для всего мира. Почему на этом фоне Волгу, машину как бы повышенной комфортности, автомобилисты именуют корытом? Доложу, товарищи, что с целью приема делегаций стран НАТО, прибывающих для инспекции по контролю за сокращением вооружений, мы приобрели через коллег по Варшавскому договору 10 машин Березина. Лучших за всю историю советской автопромышленности. Если американский эксперт, он же наверняка агент ЦРУ, выйдя во Внуково, увидит «Волгу» Министерства обороны и по ней составит впечатление об уровне технического оснащения вооруженных сил, он доложит своему президенту. «Большевиков возьмем голыми руками. Что вы предлагаете?» – бесцветно спросил Латынин. «Оба с маршалом, члены Политбюро, примерно равны формально, но вес армии неизмеримо выше», чем курируемая им отрасль промышленного комплекса. Вроде военный обрушил критику только на ГАЗ, но поскольку это сфера ответственности Латынина, в его огород залетел камень размером с ядро царь-пушки. Я не командую автопромом, но обязан подчеркнуть, производство металлолома на Волге нужно прекращать, а для этого полностью менять руководство завода, судорожно цепляющегося за старье. Добавлю, что качество грузовых автомобилей ГАЗ-66 вызывает куда больше нареканий, чем автомобилей МАЗ и КАМАЗ. УС-469, которых сухопутные войска ждали с 1960-х годов, безнадежно устарели по сравнению с внедорожниками НАТО. Считаю, что проблема кроется в самом руководстве автопрома, не способного укомплектовать поволжские заводы компетентными руководящими кадрами и сформировать грамотную промышленную политику. Доклад закончен, товарищи. Встретился глазами с Житковым. Все благодаря тебе, читалось в них. Даже я не ожидал такого вмешательства со стороны Минобороны. Военный с армейской прямотой разворотил Волжское болото, назвав вещи своими именами. Латынин и тут попытался выкрутиться. Экспортный вариант автомобиля по заводской себестоимости выйдет едва ли не втрое дороже «Волги» за счет гидроусилителя рулевого управления, кондиционера, электрооборудования, АПС и других дополнений. Товарищ Поляков, мы хоть сколько-то их экземпляров сможем продать в Европе, надеюсь на успех. Автомобиль, а я нисколько не сомневаюсь в компетентности Сергея Борисовича отладить его производство, превосходит Opel Senator. Почему именно он, а не Mercedes и BMW? Эти две престижные немецкие марки, как и Porsche, являются культовыми, в отличие от Opel. Мы рассчитываем, что Руслан будет предложен по цене, сравнимой с ценой Opel Rekord и Audi 100. Она более чем выгодна и для производителя, и автоэкспорта. Причем продавать будем в разных комплектациях, дифференцируя цены. С одним только гидроусилителем себестоимость выше Волговской на каких-то 850 рублей. Добавлю, что экспортный потенциал Волги исчерпан полностью, ее не хотят брать даже по цене М2140, поэтому сравнение с Волгой некорректно. Контратака на Руслан обернулась проблемами для ГАЗа, провоцируя кризис, который при естественном ходе вещей произошел бы куда позже. Я намеревался придушить поволжских ретроградов медленно, постепенно и чисто конкурентными средствами. Если прямо сейчас остановить газ, УАЗ и ЗМЗ, что напрашивается, страна лишится пусть скверных, но хоть как-то коптящих небо машин, на уровне эксплуатационных удобств 1940-х или 1950-х годов, но ведь люди ездили и тогда, лучше, чем на гужевых повозках. Я за эволюцию, а не революцию, только вот поволжское ГКЧП само ускорило свою гибель. Нет, их не поснимали сразу со всех должностей, тем более генеральные, пенсионного возраста, наработавшие на персональную пенсию в 140 рублей, пора на покой, полоть грядки на даче. Удержался и Житков, получивший всего лишь взыскание, он же занялся плавной сменой руководства заводов. Зато Руслан в качестве муляжа и Людмила в виде опытного образца, уже с родной оптикой и близким к окончательному оформлению салона были выставлены на ВДНХ, приуроченные к открытию Олимпийских игр. Как мне рассказывали, к павильону подъехал трейлер с ГАЗ-3102, это чудо техники, по крайней мере, выставочный экземпляр, без помощи лошадей ездить не могло, его хотели впихнуть рядом с нашей парочкой, но произошло неожиданное. Затарахтел трицилиндровый мотор, и Катька, севшая за руль своего детища, естественно, пока лишь прототипа, завела его и перегнала в ряд с обоими москвичами, а также ВАЗ-2104 и ВАЗ-2105. Заперла дверцу, послала Волгарей нецензурно и далеко, сказав только через мой труп, нет, скорее через ваш. Те помыкались и выгрузили свою поделку снаружи павильона, ржаветь. Я не присутствовал на этой комедии по очень уважительной причине, забирал Валю с сыном из роддома. Наследник появился на свет в один день с рождением Мариночки и уходом Марины. Не скажу, что полностью изменил восприятие этой даты, заставив забыть первую супругу, но душу уже не так рвало на части. В ожидании Вали из больницы не позволил себе мотнуться в Минск, положить цветы на могилу. До последнего дня дрожайшая свято верила, что ожидается дочка. Когда перед госпитализацией приехала мама, женсовет долго спорил об имени, в воздухе крутилась совсем неподходящая Олимпиада, я возражал, как дома ее звать будем, Лимпа. Но к моменту выписки Валя уже плотно именовала малыша исключительно Сережей. Неудобно, хотя, приспособимся. Пусть Сережа, я, Сергей, иногда Борисович, прорвемся. Мариночка проковыляла на кривеньких ножках к кроватке, вытащила палец изо рта и делово ткнула им в единокровного. Беатик, признала, значит, в нашей трешке стало тесно, приехал и папа, оба с мамой намеревались остаться в Москве по июль включительно, и помогать с двумя детьми, и посмотреть что-то олимпийское. У Машки началась сессия, это ладно, но студентов московских вузов в добровольно-принудительном порядке припахали на обслуживание Олимпийских игр, то есть до начала августа выпало из обоймы. Я достал старикам пригласительные на трибуну большой спортивной арены центрального стадиона имени Ленина на церемонию открытия. В той моей реальности они тоже мечтали, но смогли лишь по телевизору посмотреть, здесь стремился воздать за упущенное в двух мирах. Сам даже телевизор не включил. Накануне филиал АЗУК в Подольске выпустил первые 2-литровые дизельные атмосферники, рассчитанные пока только для грузовичков ЕРС. Домой возвращался на ночь и ночью иногда вскакивал, когда Сережа Меньшой орал, утром снова мчался в Подольск, до вечера, в субботу на пару с сыном бессовестно дрых, пока вся страна, затаив дыхание, смотрела, как тезка Белов, он тоже Сергей, зажигал олимпийский огонь. В этот год Людмила прошла испытание, была принята к постановке на производство, пока опытной партии. Еще быстрее разворачивались события на ЕРАЗе, где с получением наших двигателей и КПП началась отгрузка мини-грузовичков сельхозпотребителям. Запорожский автозавод освоил 3-цилиндровый карбюраторный двигатель, оказавшийся куда более технологичным, что прежняя V-образная четверка с воздушным охлаждением, и выпустил предсерийную партию микролитражек ЗАЗ-1101, убив перспективу появления Таврии. К декабрю, как я и обещал меценатам из солнечных республик, мы размолотили первый Руслан на бетонную стену. Идея опционной комплектации его атмосферным шестицилиндровым дизельным двигателем также разбилась при первой попытке собрать удовлетворительный экземпляр. Шум и вибрации дизеля ну никак не соответствовали имиджу представительского лимузина, остановились на бензиновом. В остальном клон от Opel Omega созревал вполне удовлетворительно. В начале 1981 года я отверг предложение перейти на должность первого заместителя министра автопрома, но вынужден был принять участие в реорганизации легкового производства на ГАЗе, понимая, что внедрение там чего-то принципиально нового равносильно снести бульдозером и отстроить заново, продавил сохранение на конвейере ГАЗ-24, радикально изменив двигатель, тот же дизельный двухлитровик, что на Яразе, но с турбиной, пятиступенчатая коробка, рычажная независимая подвеска сзади, Макферсон с мощными литыми рычагами и рейка впереди, другая приборная панель. По крайней мере, стрелка спидометра от тряски не мотается на ходу от нуля до максимума. В таком виде машина должна была пойти на оснащение таксопарков в 1982 году. Поскольку Рогнеда хлынула на внутренний рынок, с переднеприводными «Жигулями» они расхватывались приблизительно на равных, вопрос только в цене, старые «Волги» предлагались населению по 9200. Но, потеряв имиджевую привлекательность, новый белый-белый «Волга» перестали котироваться совсем. Тем более правительство пяти южных республик получили опытные экземпляры «Руслана» для всесторонних испытаний. В мае, когда детям исполнилось год и 3 года, Валя сняла запрет на мое участие в ралли, пока Сережа был совсем крохой, поставив условие. Штурманом ездит только сама. В июле отправились на этап Кубка Дружбы Киев-Бухарест-София. Кто же знал, что первая гонка нашего семейного экипажа станет и последней. Тем более первые этапы прошли нормально, приближаясь к Карпатам. А вот там все и случилось. Родно, так называется горный массив на севере Румынии, отроги Карпат, недалеко от границы с Украиной. Июль 1981 года, жара после сильнейшего ливня, перегон после скоростного ДП, заданная средняя скорость 88, то есть на прямых участках надо давить на все деньги, по выражению Коли Больших, невзирая, что остальные участники движения едут по правилам и своевременно не обращают внимания на гонщиков, многие навстречу, и мы как угорелые обормоты носимся кометами среди нормальных людей. Николай, получив травму, не участвовал, командовал техничкой, на пограничном КП похлопал по крыше, пожелав удачи, и остался за кормой. 800, перекресток, правый, за церковью. Женщина, существо низшего порядка, она не владеет своими эмоциями, так или примерно так писала на Рэдде Бальзак. Он не ездил на ралли с женщинами-штурманами. Я не попадал с Валентиной в критические ситуации, в остальное время, а пока оно все, такое остальное, ее голос похож на компьютерную речь. Прекрасно знает, что я на взводе и в напряжении, давление за 150, пульс тоже на разрыв, так практически всегда, когда прешь по обычной дороге, где не закрыто движение, а средняя скорость задана раза в полтора выше, чем если бы ехал, соблюдая правила. 150 машин выскакивают на 200-километровый участок, чтоб нести и распространять беспредел. Это ралли, господа, а Валентина спокойна, внешне. 650 вниз, спуск, ложбина, подъем, 700, право. До участка с подъемом передо мной открылось озеро, или река, вряд ли чистая, с полей и гор поток воды смывает всякое. Ищем брод, мост, нет, держись. Полукилометра вниз более чем достаточно, чтоб двигатель взревел на 8000 на 5 и краткая передача, стрелка спидометра уперлась в ограничитель справа. Бабах, передок Людмилы поднял такую волну, что впору кататься любителям серфинга, впереди над капотом, стена воды, не видать ни черта, и вот эта волна бьется всей дури в лобовое, в ней наверняка камушки, потому что в триплексе расползаются трещины. С пятой на третью, снова газ в пол. Перед выездом на этот этап снял резиновую перчатку с обрезанными пальцами, водруженную на распределитель зажигания, облил высоковольтную проводку валяным лаком для волос, вернул перчатку. Несмотря на предосторожности, мотор начал чихать, а нельзя, глушитель в воде, если обороты упадут, давления выхлопа не хватит, чтоб газы вырывались наружу, короче, заглохнем прямо посреди лужи. Кто испытывал аквапланирование, знает, как не слишком приятно выходит, когда все 4 колеса теряют контакт с асфальтом из-за тончайшей водяной прокладки между покрышкой и дорогой. Мы неслись, отталкиваясь от воды не колесами, а днищем, как глиссер. Ближе к той стороне скорость потерялась, морда опустилась, зато бешено вращающиеся колеса нащупали землю, нас потянуло вверх. Вот откуда Урал Листов выражение «плавали», знаем. Валя не ответила, зато обратила внимание на три чешские лянчи, двигающиеся впереди подозрительно кучно. Если наша Людочка шла в заводской конфигурации с мелкими переделками и моими скрытыми хитростями, эти три щеголяли полным фаршем, что особенно бросалось в глаза по огромным колесным аркам из пластика. Может, сообща вытаскивали купальщика, они же гораздо раньше стартовали. Будем обгонять, посмотрим. Мы просвистели за чехами-итальянцами по деревушке, по населенному пункту с единственной узкой улочкой на 130 км, а как иначе, и снова начался подъем. Здесь не столько горы, а холмы. Ущелья, как на Кавказе, или обрывы на 20-30 метров встречаются редко. Все равно горы, с ними шутки плохи, особенно на грунтовке, скользкой от мокрой грязи. Задняя лянча пронзительного зеленого цвета начала понемногу отставать. Мы обошли ее, Людмила пристроилась сзади для атаки на следующую. И тут началось. «Сергей, что они делают? Убивают нас!» Вслух не сказал, и так очевидно. Скрежет металла о металл. Сорваны наружные зеркала, удары с обеих сторон. Кто со мной сводит счеты? Итальянская компартия, лишенная левых доходов от автоэкспорта, или Казаностра, подославшая в отель шантажиста, или многочисленная мафия из СССР, кому оттоптал ноги, направив автопром в разумное русло. Плевать, главное, выжить. Спасти Валентину, мать моего ребенка. Клянусь, если бы не ответственность за нее, чувствовал бы себя раскованнее. Еще удар. Впереди вырастает каменный надолб высотой в человеческий рост, выход скальной породы, дорога обходит его слева, и как раз слева в меня стучится более тяжелая лянча, на миг пытаюсь глянуть, кто так желает нашей смерти, но там просто головы в шлемах и подшлемниках, носов не видно, как у нас с Валентиной. Она не издала ни единого звука, когда до камней осталось 80, 40, 20 метров, и я крутанул руль вправо, ввинчиваясь в кустарник. В зеркало заднего вида заметно, как водитель лянчи не успел отработать рулем влево, сам влетел в камни, машина взмыла в воздух, вращаясь, и ухнула в обрыв. Минус один, и игра точно идет насмерть. Вспахав кусты, вырвался за следующей итальянкой. Я выискивал ровную, достаточно широкую площадку, чтоб совершить полицейский разворот, погнать в лоб задней лянчи, надеясь увернуться от лобового, и, наперекор всем правилам гонки, нестись к прошлому КП, рассказать судьям, что здесь творится. Не успел. После очередного бокового удара наша машина и лянча устремились к обрыву, и уже не успеть, не затормозить, не пустить боком юзом. Как в замедленной съемке, мы выносимся над пропастью. Она, на многие десятки метров, внизу непроглядный туман. Когда Людмила ухнула вниз, как тележка на американских горках, и желудок подскочил к горлу, я ухватился правой за руку жены, если это конец, то чтоб быть с ней в последний миг жизни. Глава 21, эпилог. Ба-ба-бабах, подвеска отработала, как после прыжок трамплин. Капот вынырнул из непроглядного тумана, Люда пошла юзом, потому что перед срывом в пропасть инстинктивно двинул педаль тормоза в пол, и встала как вкопанная на абсолютно чистом и пустом асфальте. На асфальте, в горах Румынии, нет, это были не горы Румынии, с туманом, из которого выпрыгнули, перемешался вонючий дым, моментально заползший внутрь салона. Горел автосервис Артура Дмитриевича в подмосковных Мытищах. Суетились пожарные, за ними равнодушно наблюдали полицейские. Мотор работал на холостых, равнодушный к приключениям водителя. «Сережа, где мы?» Не отвечая, стянул трикотаж подшлемника с носа и посмотрел в зеркало заднего вида. Единственное уцелевшее из трех, старческое лицо с впавшими глазами, в морщинах и пигментных пятнах. Ощущение, словно болен и температура за 40. Нет, я не болен, я стар и выброшен в мир, где нет Мариночки и Сережи. Вернул ткань на место, чтоб не пугать Валю раньше времени. Валя, сколько ей лет, неужели состарилась, пропустив 44 года жизни? Развернулся и покатил в Москву, не ту, из которой поехали на Кубок Дружбы, а в Москву 2025 года. Запоздало ответил жене. Подмосковье. Новое тысячелетие. Российская Федерация. Страна, оставшаяся после распада Советского Союза, откуда я попал в Тольятти в 1974 год. Я тебе рассказывал, ты не верила. Добро пожаловать в мой прежний и не очень комфортный мир. Кошмар. Конечно, она до конца не въехала в реальность происходящего, это вообще за рамками разумного. Зато мы живы, оба. Или это галлюцинации умирающего мозга за микросекунду до того, как нас размазало о румынские камни. Перед выездом на трассу притормозил, из-под сиденья что-то выкатилось и ткнулось в пятку. Подобрал и стал рассматривать, одновременно набирая скорость. Тот самый бумажник, пропавший, когда белая копейка перенесла меня в прошлое. Но старая машина осталась в той Москве. Если бы наша гоночная М2150 обладала магией, не позволила бы спихнуть в пропасть. Значит, дело не в ней и не в копейке. К тому же бензина мало. Перед Москвой свернул на бензоколонку, достал кредитку, залил полный бак. Рядом тусовались полицейские на «Лада Гранта». «Дед, где свой старый «Опель» размолотил?» — поинтересовался один, молодой и веселый. Я вне машины стянул шлем и подшлемник, чтоб ветер высушил пот, выплавленный из тела еще в Румынии. «Да, теперь, дед, или дедунчик-пердунчик, кому как нравится». Машина и правда привлекала внимание, и ободранными боками, и надписями «Автоэкспорт» давно не существующего СССР. «Ретро-ралли, слышали? Вон, даже каркас безопасности вварен. Гоняем, вспоминаем молодость. А с тобой, дочка, познакомишь?» — спросил второй. Валентина тоже сняла шлем и озиралась, не вылезая наружу. «Прости, нет, у нее муж в ФСБ». Отцепились. Я вернулся в салон, шлем забросил на заднее сиденье. «Сереженька, что с тобой?» — «Просто в этом мире мне 75 лет, в мае отметил юбилей, сейчас июль 2025 года, а ты ни на йоту не постарела, выглядишь столь же шикарно, потому что не принадлежишь к этому миру, как и наш москвич». Она несколько минут молчала, переваривала, диковато поглядывая на бесчисленные рекламные щиты, мелькавшие по сторонам, облепившие все свободное пространство. «Спасибо, что небо не перечеркнул плакат. Покупайте Джили с расширенной гарантией. Сережа, я готова быть с тобой и ухаживать за 75 лет ним сколько надо, но там наши дети. Поверь, я уже 300 раз подумал о них, потому что сразу сообразил, где мы, как нам вернуться назад. Обсудим. Давай для начала отдохнем и успокоимся. Но это возможно, иногда и моя идеальная бывает занудой. В этой ситуации ее трудно упрекать. Я же перенесся. Теперь мы оба. Значит, не исключено. Но ничего гарантировать не могу. Пока благодари судьбу, что мы живы. Что у меня в холодильнике? Не помню. Последний раз открывал его часа три назад, и одновременно прошло 7 лет. Черт бы их побрал, парадоксы времени. Остановился у магазина, набрал полуфабрикатов поесть. Неизвестно, насколько мы здесь застряли. Не исключено, навсегда. Въехали во двор, полный ржавых «Жигулей» и древних иномарок, пригнанных давным-давно. Мой мерз ждет на охраняемой стоянке. Убогость резала глаз. Дома, построенные еще в СССР, не ремонтировали и не марафетили снаружи ни разу. Грязь, пустые пэт-бутылки, пакеты из-под чипсов, использованные шприцы, асфальт в трещинах, граффити на стенах, группа парней восточной внешности на корточках, один виртуозно крутит в пальцах смартфон, второй – нож. Я запер машину ключом, центрального замка она не знала, вещей практически никаких, ни у меня, ни у Вали. Поднялись в мою однушку. «Ты так бедно жил?» «Не всегда. В 90-х я начал свой бизнес, торговля машинами и автосервис. Потом повалили трудности, особенно после 2014 года, когда начались санкции, курс рубля рухнул более чем вдвое. Я все распродал, большую часть отдал детям, они уехали в Западную Европу. Поговорю с ними, 7 лет не видел. Внуки, к сожалению, по-русски не понимают, как здесь все хреново. Лично у меня, по крайней мере, и я, стар, этого не исправить. Поговоришь? По телефону? По интернету. Это вроде видеотелефона. Потом покажу. Не хочешь принять душ? А твоя жена умерла. Ты моя единственная супруга. Не волнуйся, та прожила до старости. На мне нет проклятия, что все мои женщины гибнут молодыми. Нажитое поделили пополам. Я купил себе однушку в дешевом районе, думал, мне хватит. Было нормально, пока его не заняли сплошь нелегальные эмигранты-гастарбайтеры. Москвичи свалили и сдают жилье приезжим. С ними не конфликтую, но чувствую себя неуютно. Ладно, потом. Полотенце выделю и старую майку, женского в квартире нет. После Вали сам принял душ. Почувствовал, глаза слипаются. В 75 лет такие стрессы бесследно не проходят, надо отдохнуть. Супруга рассекала по квартире босиком и в одной футболке на голое тело, прикрывавший только самую верхушку бедер. При виде ее соблазнительной фигуры, особенно когда одни дома и без детей, моментально бы встала, побежал бы, сверкая пятками, раскручивать на близость. Даже не шевельнулась, только спать. Проснулся, запах вкусного, Валя что-то тихо мурлычет на кухне и возится. Ох, какой кошмар приснился, будто перенесся с ней в 2025 год. Открыл глаза, будь все проклято, это не сон. Привел одеревеневшее тело в вертикальное положение. Отправился на кухню, перекусили. В микроволновку жена не сунулась, обошлась плитой. Если бы у тебя была одежда, показал бы Москву нормальную, не пролетарское захолустье. Я постирала комбинезон, сохнет на балконе. Жарко там, он наверняка уже сухой. Сережа, милый, мне не нужна экскурсия. Я хочу домой. Поверю мудренному опытом старику, сейчас не время спешить. Если даже что-то удастся, мы можем вернуться в совершенно разное время. Даже не уверен, что в нужный мир, коли их множество, найдем специалистов. Наверняка какие-то подобные вещи происходили, я не настолько зазнался, чтоб считать нас исключительными. Ты когда-нибудь ездила в Мерседесе представительского класса, тем более, за рулем? У тебя есть Мерседес? Впрочем, устала удивляться. В комбинезоне 1981 года буду смотреться не столь вызывающе, всем на всех плевать. В принципе, можешь хоть в этой футболке идти как в мини-платье, только одень трусы и кроссовки. Но проще заскочить по пути в магазин, купить топ, шорты и сланцы. В комбизе жарко. Вышли, уже вечерело. Я перегнал Люду на платную, не стоит привлекать к ней внимание, и выкатил Мерседес. Ты, за руль? Нет, не надо, Сережа. Коробка автомат, да и Москвы этой не знаю. К тому же, если в комбинезоне у Вали и сохранились водительские права, срок их действия истек много лет назад. Мои, при мне. Переодели дрожайшую и покатили в центр. Улицы, машины, знаки, светофоры видел нормально, а вот приборная панель чуть подернулась дымкой. Старческая дальнозоркость, мать ее. Новая Москва Валентину впечатлила и разочаровала одновременно. Меня, наверное, тоже, смотрел на окружающие глазами человека из 1981 года. Поужинали не в самом дорогом кафе, жена поразилась ценам в тысячах рублей за любую малость. Рассказал про уровень зарплат, подсчитала, все равно, дорого. Мы в том мире могли большее себе позволить, даже без подарков из УПС. Вернулись в квартиру, нормальное настроение ей не вернул, как и себе. Но человек, очень приспосабливающаяся скотина, мы начали адаптироваться, хотя бы на время. Я полез в интернет. Само собой, почти сразу возникла реклама москвичей, изготовленных из машинокомплектов «Джак». Вылез откуда-то коммент, что вся сборка якобы сводится к прикручиванию на радиатор «Джака» эмблемы «Москвич», тоже сделанной в Китае, и увеличению цены вдвое. Валя охнула, думала, ты шутишь, меня разыгрываешь. Я почти всегда серьезен, даже если шучу. Рассказал о подробностях прошлого переноса, когда уходил от пули и не мог оторваться от преследователей. На запрос в поисковой строке браузера вывалилась куча ссылок. Открыл наугад первые три, и даже неискушенная женщина из СССР моментально сообразила. Сплошное шарлатанство. Напрягая знания о поиске в сети, чем не занимался 7 лет, обратился к китайскому DeepSeek. Искусственный интеллект порылся за меня в бескрайних завалах всемирной помойки и констатировал, достоверных публикаций о перемещениях из одного мира в другой не существует. Сообщения о якобы успешных переходах требуют дополнительной проверки. Если пожелаю, могу указать заинтересовавшие меня примеры, DeepSeek любезно соберет о них информацию. Короче, нет, прагматично вывела Валентина. Ты хотел поговорить с детьми? Да, пора, у них другой часовой пояс. Поболтали, посмотрел на внуков. Сеанс связи 6 минут, второй на минуту дольше, раз в 7 лет. Валя за это время расстелила постель, забралась под простыню и свернулась калачиком. Я вырубил комп и устроил старческие кости рядом, думая, захочет ли проверить, на что способен возрастной организм. Или в уважаемом возрасте совершенно ее не возбуждал, или в голову жены лезли другие мысли. Наверное, и то, лежала у стены. Сергей, магия, как ты ее называешь, белой копейке совершенно не присуща, раз второй раз вышла на Людмиле. Убеждена, все дело в тебе, можешь сколь угодно подшучивать, но ты действительно уникален. Способность переноса между мирами дарована без особых заслуг, случайно. Прости, что глажу против шерсти. Продолжай, а лучше и правду погладь, если тебе не противно лежать со стариком в два с лишним раза старше. Потом, слушай, твой редчайший талант прорезается только на большой скорости и в момент экстремальной, смертельной опасности. Говорил, тебя чуть не расстреляли в первый раз, во второй мы падали в пропасть. Я аж привстал на постели. Понял, к чему клонит. Если ничего не получится, потеряю жалкий остаток старческого существования. Но Валентина прожила бы лет 40-50, ей по возрасту далеко до гробовой доски. Она встала и включила свет. Лицо спокойное, сосредоточенное, голос ровный, как на скоростном допе. Потянулась к комбинезону. Едем сейчас, если стоянка не закрыта на ночь. Ради возвращения к детям она способна на самоубийство, более того, убить меня. Восхищаться или возмущаться, позже решу, если останусь жив. Тоже хотел попробовать этот шанс. Чуть более обдуманно, наверное, не срывался бы в ночь, но у женщин порой срабатывает интуиция, с виду ничуть не основанная на объективной информации, а результат точнее, чем у математического анализа. Черт побери, зачем я себя успокаиваю, пытаюсь обмануть, оба идем на верную смерть. Два раза меня спасло чудо, но чудеса, скорее всего, тоже устают. Магии не командуют как телевизором с пульта. Колебался. Потом сказал себе, если не попытаюсь, больше жить не смогу, ни с Валей, ни без. И так использую никем не обещанный бонус. А если ничего не получится, об этом просто не успеем узнать. Вместе жили, вместе умрем. Разумеется, взяли Людмилу, не Мерседес. Машина, часть того мира, как и Валя, быть может, как-то повлияет. Выкатились на шоссе, я за рулем, притормозил у обочины. Последний раз спрашиваю, уверена, в тебе, как ни в ком другом, тем более не останусь в мире, где нет Сереженьки и Мариночки, ни на день, гони, я, с тобой, до конца, до любого конца, если бы другие жены так доверяли своим мужьям, вплоть до совместного самоубийства, правда, многие воспользовались бы доверием для походов налево, мелькнула вспышка фотофиксации, пусть квитанцию о штрафе за полет со скоростью 200 присылают в 1981 год, Сережа, давай, я люблю тебя. Впереди быстро вырастал мост на белых бетонных опорах, все ближе, последняя секунда в этом мире или в жизни вообще, и я влетел в одну из опор, ба-ба-ба-бах, капот машины вынырнул из тумана, колеса забарабанили по проселке, на треснутое стекло брызнула липкая грязь, мы вихрем пронеслись мимо холмов и указателя, Буцурити 265 км, Валя еще карту развернуть не успела, прикинул, до второго КП по Румынии осталось не более двух десятков километров. Словно разжалась стальная рука, стискивавшая внутренности в комок. Чисто на волевых держал руки на руле, они норовили стать ватными. Были на волосок от гибели. Дважды. Я жив, снимите черные повязки. В. Высоцкий. Надеюсь, с моментом возвращения попали точно. Всевышний, или кто там за тебя дежурит по грешной земле, прости за наглость. Раз уж спас от верной смерти, спасибо, конечно, но обеспечи эту мелочь, что тебе стоит. Приведи без штрафа за опоздание на пункт контроля времени.